Глава 15. С этим они разъехались. И Додя, конечно, считал себя совершенно освобожденным и от наскучившей ему жены Павлина, которую он не прочь был показывать как свою любовницу, но никак не хотел иметь своей женою. Додя ехал хорошо, так как он не был, собственно, осужденным преступником, и преступление его, хранясь под сурдинкой, давало ему полное основание выдавать себя за обыкновенного гвардейского шалуна, то он везде пользовался по пути снисхождением начальств, а сопровождавшие его жандармы, видя это снисхождение, мироволили ему еще более. Он путешествовал не спеша, не по срочному маршруту, останавливался в подорожных городах, принимал посещения и сам посещал лиц, вниманию которых был рекомендован доброжелателями Анны Львовны из Петербурга, и даже заживался кое-где под предлогом усталости и болезни. Будучи немножечко практиком, он даже научился извлекать некоторые выгоды из своего подневольного положения и, умалчивая о настоящей причине своего изгнания из столицы, давал чувствовать, что тут замешан каким-то боком деспотизм, преследующий его любовь к свободе. Это на Руси издавна служило в пользу всех обращающихся к этому средству практических людей. И Додя, интересничая своим страдальчеством за свободу мысли, даже имел некоторый успех у мужчин и легко входил в фавор у дам. Словом, все шло для нашего изгнанника как нельзя лучше, и он таким образом отбыл половину своего пути, как вдруг на самом перевале через Урал на него, как будто из вековечных снегов и туманов, глянул павлин. Да ведь какой павлин! Грозный и неотразимый, видимый и незримый, действующий и несуществующий. Знаете, когда читаешь в повести или романе какое-нибудь чрезвычайное событие, всегда невольно думаешь: «Эх, любезный автор, не слишком ли вы широко открыли клапан для вашей фантазии?» А в жизни, особенно у нас, на Руси, происходят иногда вещи гораздо мудрёнее всякого вымысла. И между тем, такие странности часто остаются совсем незамеченными. Я теперь припоминаю пресловутый роман «Что делать?». Когда его читали у нас с таким большим удовольствием и всеконечно еще с большую пользою, я, к удивлению моему, от очень многих слышал сомнения не в том, удобно ли жить втроем и будут ли у швей алюминиевые дворцы, а лишь только в том одном, возможно ли, чтобы просвещенный и гуманнейший герой устроил свою жену замуж за другого и потом сам появлялся перед нею для того, чтобы пить втроем чай. А то ли случается в жизни, если живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхарактерных кукол. Первый мой павлин совершил поистине нечто гораздо более замечательное. Тем паче, что этот павлин был человек простой и любил свою жену понатуральнее, чем герой упомянутого мною, столь известного в летописях литературы романа. Додечка приехал в какой-то городок, которого я вам не назову, да тут и не в названии дела. Здесь мой милый кузен надеялся найти лиц, к которым он имел открывающие благоволение письма. Рассчитывая тут приотдохнуть и понежиться, он пристал за болезнью в единственной тамошней гостинице рядом со станцией и, послав жандарма с посланием по адресу, уже успел, а-ля Хлестаков, перемигнуться с какой-то соседкой из противоположного дома. Соседкой, лица которой он, к слову сказать, надлежащим образом не рассмотрел, потому что чуть она появилась у окна в комнате, снаружи, перед этим окном, вдруг встал и начал протирать рукавом стекла высокий лохматый седой старик с огромной бородою и в неестественной, по понятиям Доди, оленьей шубе. И черт его знает, откуда он взялся. Додечка его, правда, слегка заметил, сидящим у окна на заметенной снегом завалине, но он ему с первого взгляда показался более похожим на старого козла, чем на человека. И вдруг это чучело вскакивает и ездит по стеклам своими лапами, точно нарочно для того, чтобы лишить доброго юношу возможности наслаждаться красотою соседки. И он таки своего достиг, этот старик. Додя не рассмотрел заинтересовавшей его соседки. Но это, впрочем, ему было совершенно все равно, она ему понравилась по одному чутью, и с его стороны не было более никаких препятствий разыграть с ней мимолетную интрижку, тем более что соседка, сколько он мог судить, тоже им, вероятно, заинтересовалась. По крайней мере, Доди имел основание так думать, потому что занимательная незнакомка, заметив его, очевидно, не без умысла, несколько раз мелькнула в окне. Досадно было только то, что она все мелькала немножко слишком быстро, так что Доди никак не мог ее хорошо рассмотреть. Но зато это, конечно, еще более раздражило его любопытство, и он присел к окну с твердой решимостью не встать с места, прежде чем ее хорошенько увидит. Дело было под вечер. Один жандарм был в командировке с письмом, другой, оставшийся для порядка на карауле после длинного переезда на тряском облучке, оглушительно храпел в передней на чемодане. Доди все сидел у окна и все дожидался, не покажется ли еще раз пояснее в окне его интересное визави. Судьбе заблагорассудилось его побаловать. Вот в окне блеснул слабый свет, на столе появилась зажженная свеча, а между нею и окном выдвинулся и стал силуэт женской фигуры. Опять весьма эффектное, но самое неудобное положение. Какая же женщина, желая показать себя, станет или сядет между темным окном и свечою, освещающую ее сзади? Очевидно, это или совершенная невинность, или уже очень опытная кокетка, желающая производить свои коварные упражнения над неопытным человеком. Но Доди не провинциальная простофилия. Он прошел хорошую петербургскую школу, у женщины, конечно, хотел считать себя человеком опытным. Он не зажжет у себя огня, и соседке его нельзя будет видеть, занимается он ею или нет. Таким образом, если она не кокетка, а податливая романтическая простушка, то она непременно попадется на эту удочку. Это ей покажется досадно, она не постережется и, рассердясь, подойдет сама принять свою свечку, и тогда он ее увидит. А если она ловка и хитра, как, например, была в Петербурге эта Люба, от которой он, слава богу, так далеко теперь откатился, то тем лучше. Она будет хорошо наказана за свою хитрость и может просидеть хоть до завтра или пока этот ее седой козел закроет ставни. А, кстати, где делся этот седой козел? Его что-то нет. Впрочем, легок оказался и он на помине. Не успел сидящий во тьме Доди о нем подумать, как ему послышалось, будто скрипнула дверь его номера. И когда он обернулся, ожидая увидать перед собою посланного им с письмом жандарма, то вместо этого вестника перед ним стоял упомянутый козловатый старик. Он взошел тихо, и, имея на ногах мягкие валеные сапоги, тихо же подошел к самому креслу Додички и остановился у него за плечами так близко, что когда мой кузен обернулся, то они стали нос к носу с таинственным пришельцем. Доди, как все наглые люди, был большой трус, и при подобной встрече, невыразимо потерявшись, едва произнес упавшим голосом: «Что вам здесь нужно? Эй, ты, жандарм!» Но жандарм спал крепко и не слышал зова. «Не беспокойтесь», — отвечал таинственный посетитель голосом, в котором не было ничего страшного, но от которого трусливого Додю забила лихорадка. «Не беспокойтесь, я к вам по маленькому делу, не от себя». «Павлин, это ты?» «Тсс, позвольте, что такое павлин?» «Никак нет, вы ошибаетесь. Я не павлин, не знаю никакого павлина. Я совсем другой человек. Я мещанин Спиридон Андросов, простой мещанин, да-с. И со мной мой паспорт есть. Хороший паспорт, законный, с печатью, и все проименовано. Спиридон Андросов, мастеровой. Хожу для промысла и бумагу свою часто прописываю. Куда приеду, сейчас же ее прописываю. Для осторожности тоже и здесь. Неделю тому назад прописал». «Но это ты. Ты сам павлин. Разве я тебя не знаю?» «Никак нет. Я Спиридон Андросов». «Что же вам от меня нужно?» «Мне совершенно ничего. А я вам принес записочку. Вот, Извольте получить. А от кого это? От одной вдовы тут. Да, молодая вдова. Извольте прочесть. Сами увидите, что тут такое. Кузен мой за минуту пред сим был уверен, что перед ним стоит никто иной, как окосмативший павлин. Но, услышав соблазнительные слова о вдове и ее записке, он как-то все упустил из виду и торопливо зажег свечу, чтобы скорее прочитать бумажку, и вдруг, неожиданно, уронил ее снова. Теперь не могло быть ни малейшего сомнения в том, что стоявший перед ним человек был павлин Пивунов. Он только чрезвычайно оброс седыми волосами вокруг всей головы и лица, да вырядился в какой-то полуазиатский костюм. Но, тем не менее, всякий, кто его знал, не мог бы не сказать, что это он, павлин, сам собственнейшую своей особой. И в его глазах ясно читалось, что он видит, что его узнали, и понимает, что не узнать его невозможно. Кузен мой ото всего этого так растерялся, что на сей раз уже громко закричал: «Павлин! Что ты от меня хочешь, проклятый павлин?» Но при этих словах пришелец так сильно сдавил Додю в косточках руки, что молодой франт присел к низу и пролепетал: «Ах ты дерзкий!» И в растерянности опять взял оброненную им бумагу. Это была церковная выписка из книги об умерших, где значилось, что около полутора месяца тому назад в таком-то городе скоропостижно умер и погребен царскосельский мещанин павлин Петров Пивунов, а вдове его, Любови Андреевой Пивуновой, выдано в том сие свидетельство с подписью и печатью. Так вот, кто эта вдова? Эта вдова была никто иная, как сама влюбленная в Додю Люба. Дело было поставлено круто и узловато, и результатом всего этого вышло, что Додечка, не доехав до места своего назначения, женился на швейцарке Любе. Посягнул он на это, не оказав никакого сопротивления, а как будто даже и с удовольствием. Почему это произошел в нем такой куркин-переверкин, рассказать не умею, но думаю, что тут играли роль все больше и больше удаления его от дома и, по мере большего удаления, все более и более чувствуемое сиротство. Они-то, вероятно, пробудили в нем живые чувства к нежно любившей его женщине, а тут и ее красота, и романическое положение, а, может быть, и угрожающие настояния павлина, и суетная боязнь, как бы этот чудак не разгласил, за что Додечка сослан, и тем не сбил его с его политической позиции. Одним словом, все это вместе или порознь подвигнули моего кузена к тому, что он даже с удовольствием обвенчался с женой павлина, а мещанин Спиридон Андросов был при их свадьбе и расписался свидетелем в обыскной книге. Надеюсь, вы меня не станете расспрашивать, как же это могло статься, что павлин похоронил самого себя и добыл в том свидетельство своей вдове. Эти вещи у нас не сказка, а побывальщина. Умер на постоялом дворе прохожий, павлин столкнулся с кем надо, сунул в сумму покойника свой паспорт, а его бумагу взял себе, вот и дело сделано. В Новороссийском крае когда-то при крепостных бегах это систематически делалось, и оттого там были не в редкость люди, которые по паспортам до 150 лет доживали. Умрет Иван 70 лет, его паспорт берет 40-летний Петр, и пошло продолжение возраста. Однако это более касается до наших статистиков. А я продолжаю, или лучше сказать, оканчиваю мою повесть.